4. Искусственный дефицит красноголовых нырков. Перед тем, как всех позвали к столу, Генри Джеймс заглянул на кухню поздороваться с приглашенным шеф-поваром. Чарльз Ренхофер, в прошлом личный шеф-повар Уильяма Уолдорфа Астера, который до своего отъезда в Англию 2 года назад был самым богатым человеком Америки, готовился опубликовать свою поваренную книгу «Эпикуреец» объемом более 1000 страниц. Ей вскоре предстояло разойтись тиражом и не снившимся Генри Джеймсу. Джеймс познакомился с Ренхофером в Лэнсдоун-хаузе, лондонской резиденции Астера, и не раз слышал восторженные отзывы о ресторане «Дель Монико» на 5-й авеню, где тот сейчас подвязался. Прославленный шеф-повар без остановки раздавал многочисленным слугам Хэя указания, команды и ультимативные требования не болтать, а пошевеливаться, так что Джеймс лишь пожелал ему успехов и вышел, но прежде заглянул в сегодняшнее меню. Меню. Устрицы в раковинах Рюдесхаймер. Зеленый черепаховый суп Амонтильядо. Канапе с черной икрой — медок. Омар по-мэрилендски — королевская хартия. Зобная железа теленка с грибами. Седло барашка — картофель по-парижски, зеленая фасоль. Куриные грудки — фуа-гра Бельвью. Сорбе а-ля ромен — Кло де Вужо. Сыр. Неаполитанское мороженое — Шато Лафит, выдержанная Мадера. Сигареты были вычеркнуты, что Джеймс всецело одобрил, поскольку, во-первых, за столом были дамы, а во-вторых, в европейском и английском высшем обществе уже считалось вульгарным включать курение в меню парадных обедов. После устриц подали суп, на который Джеймс не обратил особого внимания, поскольку был занят беседой с прекрасными соседками. Затем рыбу. Первые 10 минут застольной беседы почти целиком состояли из вопросов, преимущественно со стороны дам, Шерлоку Холмсу. Правда ли он сыщик-консультант? Чем занимаются сыщики-консультанты? Так ли увлекательны его расследования, как их описывают в Стрэнде и Харперс Уикли? «К сожалению, на последний вопрос я ответить не могу», проговорил Холмс с чуть суховатым, но дружелюбным английским акцентом. Так называемые хроники доктора Ватсона публикуются всего 2 года, и я еще не нашел времени ознакомиться ни с одной. «Но они основаны на реальных событиях?» — спросила Хелен Джулия Хей. «Вполне возможно», — ответил Холмс. «Однако мой друг доктор Ватсон, а также его редактор и агент Конан Дойл, связаны необходимостью развлекать читателя». А по моему опыту, суровая правда редко уживается с развлекательностью. «А как же насчет Серебряного?» — тихо, но решительно спросила Клара. «Это ведь подлинная история». «Серебряного чего?» — спросил Холмс. Клара смутилась, но все же заставила себя выговорить. «Так звали фаворита, которого украли». «Который убежал. Рассказ в последнем номере «Харперс Уикли». «Должен сознаться, что никогда не слышал об английской скаковой лошади по кличке Серебряной. Миссис Хей», — сказал Холмс. «Вот видишь, Клара», — включился в разговор Джон Хей. «Я ж тебе говорил, это выдумка. Я проиграл на английских бегах уйму денег и тоже никогда не слышал про такую лошадь». Холмс улыбнулся. «В 88-м я и впрямь расследовал мелкое дело с участием скаковой лошади по кличке Сабрина. Она выиграла в том году Оукс и Сент-Лежер. Однако все исчезновение заключалось в том, что она просто сбежала ночью. Ее отыскал живущий по соседству фермер, и я явил чудо детективного искусства, проследив свежие отпечатки копыт до дома этого фермера». Все засмеялись, однако Клара не отставала. «Так значит, тренера не нашли мертвым?» — — спросила она. «Вообще-то нашли. Однако это был заурядный несчастный случай. Бедолага вывел Сабрину гулять. Потом, видимо, заметил что-то у нее на левом заднем копыте, нагнулся за крупом лошади, что вообще-то крайне неразумно, и чиркнул спичкой. Животное инстинктивно легнуло, и голова у бедолаги...» Холмс глянул на сияющие лица за сияющим столом. «Он умер мгновенно, от черепной травмы, без чего-либо злого умысла». «Так или иначе, Серебряный в рассказе был жеребцом», — сказала Клара Хэй. «Не кобылой». Все рассмеялись вместе с нею. Хозяин с хозяйкой и Генри Адамс умело направили беседу в другое русло, и скоро в разных концах стола завязались несколько оживленных разговоров, постепенно перешедших в общий, чему способствовало почти идеальное число гостей — 12. И наличие таких молчунов, как Генри Кэббот Лодж, Дон Камерон и улыбающийся, вежливый, но на удивление тихий Дель Хэй. Джеймс знал, что Хэй с Адамсом, как и покойная Кловер, при всей своей высоколобости не чурались каламбуров, и сейчас ему об этом напомнили. «Вчера наш бедный Вита Пом-Пом вернулся домой с поцарапанным глазом», — сказала Нанни Лодж, обращаясь к Хелен Джулии Хэй по другую сторону от Джеймса. Довольно громко, так что все за столом ее услышали. Ответ последовал немедленно. «Какой ужас!» — воскликнул Генри Адамс. «Я забыл, Нанни. Вито Пом-Пом — ваш слуга или родственник?» «Генри!» — возмутилась миссис Лодж. «Вы прекрасно знаете, что Вито Пом-Пом — наш любимый померанский шпиц». «Твой любимый померанский шпиц, дорогая!» — проговорил Генри Кэббот Лодж неодобрительным басом, от которого задрожали хрустальные подвески канделябра. «Как странно», — заметил Джон Хэй. «Я-то думал, новый закон об эмиграции остановил приток померанцев в нашу страну. Трагическая история». Нанни Лодж примило нахмурилась, глядя на Джона Хэя. «Мой диагноз у Вита Пом-Пома, скорее всего, которакта», — сказал Генри Адамс. «И это катастрофа», — подхватил Хэй. Те, кто позволял себе смеяться над такими шутками, группа, к которой сенатор Лодж и сенатор Камерон не принадлежали точно, а Дель Хэй пока не определился, примкнуть к ней или нет, рассмеялись. «Остается радоваться, что он не впал в котолепсию», — негромко добавил Генри Джеймс. Снова раздались смешки. Лиззи Камерон расхохоталась, весело, громко, без тени смущения. Джулия Хелен Хэй с милой непосредственностью заговорила о своем. «А все остальные тоже мечтают попасть этим летом на Всемирную выставку? Я жду ее, не дождусь. Пишут, она будет замечательная». «Это будет не совсем всемирная выставка, дорогая», — ответил ее отец. «Правильнее называть ее Колумбовой выставкой, поскольку она посвящена 400-летнему юбилею открытия Америки Колумбом». «Однако происходит в 93-м», — заметил Дель. Генри Джеймс развел руками. «Колумб не открыл Америку. Он ошибся на... сколько миль отсюда до Тринидада? Примерно 2000?» «2173 мили от того места, где мы сейчас сидим», — сказал Генри Адамс. «Итак, Колумб ошибся на 2173 мили», — продолжал Джеймс. «Учредители выставки ошиблись всего на год. Заметный прогресс». Хэй повернулся к Адамсу. «А вы уверены насчет лишних 173 миль?» «Совершенно уверен», — ответил Адамс с озорной и довольно обаятельной улыбкой. «А вы знаете, что, когда Колумб высадился на Тринидаде, там жили индейцы, принадлежащие к двум языковым группам — карибской и аравакской», — сказала Хелен. Судя по тону, она не хвасталась познаниями, а надеялась на развитие интересной темы. «Как называют жителей Тринидада?» — спросила Лиззи Камерон. «Тринидадцами?» «Или, для краткости, датцами», — добавил Джон Хэй. «Мисс Хэй правильно сказала, что индейцы знали только карибский и аравакский», — вступил Теодор Рузвельт. Его голос гремел, как раскаты грома, даже когда он говорил на пониженных тонах. «Но так было лишь после вторжения померанцев в лето Господне 1439-е». Они пили уже четвертое вино из 9 объявленных в меню, так что на сей раз смех зазвучал громче. «Вито Помпом понимает лишь аравакский?» — спросила Нанни Лодж. «Как грустно». «Вот, наверное, почему эта крыса в собачьей шкуре не может усвоить даже простейших команд», — проворчал сенатор Генри Кэббот Лодж. Нанни погрозила мужу наманикюренным пальцем. «Я так не хочу пропустить ярмарку! И Белый город, и колесо мистера Ферриса, и Дикий Запад мистера Коди! И все!» — воскликнула Хелен Джулия Хей таким голоском, словно ей не 18, а на 10 лет меньше. «У вас нет никаких причин ее пропускать», — сказал сенатор Дон Камерон. «Никто из нас не собирается в Европу раньше июля. Выставка откроется 1 мая. В мае я найму несколько вагон-салонов, и мы съездим в Чикаго на несколько дней. Вы с нами, Адамс?» Генри Адамс промычал было что-то отрицательное, затем глянул на Лиззи Камерон и утвердительно кивнул. «Хей?» «Безусловно, мы с вами, Дон». «Мистер Холмс, вы присоединитесь к нам?» — спросил Камерон. «Мы поставим вагоны у самого входа на ярмарку, и места для сна хватит всем». «Спасибо за приглашение», — сказал Холмс. «Возможно, я окажусь там раньше вас. Посмотрим». Хелен Джулия Хей еле удержалась, чтобы не захлопать в ладоши. Она свела руки, как маленькая девочка на молитве. Генри Джеймс подумал, что ее улыбка воистину заслуживает избитого эпитета «лучезарная». В отклонение от обычного обеденного протокола следующее блюдо — седло барашка, уложенное на теплую тарелку и политое соусом, подали уже нарезанным на тонкие ломтики. Слуги вновь наполнили всем бокалы для шампанского. «Отменное шампанское», — сказал Дон Кэмерон. «Вкус то кажется знакомым, то нет. Как оно называется, Джон?» «Королевская хартия», — ответил Хей. «Я думал, у Дельмоника эксклюзивное право его подавать», — прогремел Рузвельт. «Да», — ответил Хей, — «так и есть». «Я бы лучше провела все лето на Чикагской выставке, чем в скучной старой Европе, в скучной старой Швейцарии», — сказала Хелен. «Этим летом мы пробудем в Цермате и Люцерне с Камеронами, Лоджами и мистером Адамсом всего несколько недель», — промолвила Клара Хей. «В июле и августе выставке придется обойтись без нас». «Вот и хорошо», — заметил Адамс. «Я был на выставке 76-го года в Филадельфии, и помимо предупреждения, что скоро в наши дома вторгнется телефон, все было очень скучно и помпезно. Скучней Швейцарии, Хелен». «Зато как там было весело, когда скастеры сняли скальп», — вставил Джон Хей. «Джон!» — возмутилась Клара. Хей смиренно положил руки на колени и сделал пристыженное лицо. Сражение при Литл-Бигхорне, в котором отряды индейцев Сидящего Быка и Бешеного Коня разбили кавалерию под командованием Джорджа Армстронга Кастера, произошло вскоре после открытия Всемирной выставки в Филадельфии в 1876 году. Известие об этом трагическом событии стало едва ли не главным, хоть и не запланированным событием ярмарки. «На Чикагскую выставку приедет Буффало Билл со своим шоу «Дикий Запад», — сказал Рузвельт. «Я слышал, что они представят разгром Кастера, причем некоторые индейцы, участвовавшие в резне, будут играть сами себя. Должно быть очень занятно». Буффало Билл — американский военный, охотник на бизонов, создатель шоу «Дикий Запад», в котором воссоздавались картины из быта индейцев и ковбоев с участием настоящих ковбоев и индейцев. «А в засаде, которую устроили Кастеру, не участвовал бешеный конь?» — спросил Дель. «Участвовал!» — прогремел Рузвельт, поворачиваясь всем торсом, чтобы одарить широкозубой улыбкой каждого из присутствующих. «Но бешеного коня мы убили в 77-м». «Вы ведь готовите к печати историю Дикого Запада, мистер Рузвельт?» — спросила Лиззи Камерон. Рузвельт кивнул массивной головой и тут же робко потупился. «Да, она будет называться «Покорение Запада». Тома первый и второй выйдут этим летом. Однако, хоть я и потратил на эту книгу годы, мне неловко упоминать ее в обществе столь видных историков». Джеймс подумал, что Рузвельт, вероятно, прав. Генри Адамс по праву считался самым выдающимся американским историком современности, а его девятитомное сочинение об эпохе президента Джефферсона — шедевром исторической прозы. Книга Джона Хэя о Линкольне, под началом которого тот служил, написанная в соавторстве со старым другом Джоном Николаем, прекрасно продавалась в Америке и в Европе и прочно заняла место лучшей и главной биографии Линкольна. Генри Кэббот Лодж не только вел рот от близких друзей Джорджа Вашингтона, но и написал о нем магистерскую диссертацию. Молодому Рузвельту при всем его недюжинном уме было отчего оробеть в сегодняшнем обществе коллег-историков. «Да и политиков, к слову», — подумал Джеймс. Дон Камерон заговорил, и Джеймс, забывший, что супруг печального образа тоже американский сенатор, даже удивился, какой у него сильный и звучный голос. «Меня можете не опасаться, мистер Рузвельт. Я не пишу ни о ком и ни о чем. Зачем мне это? Куда приятнее читать истории и биографии в тиши моего кабинета». «Однако вам есть о чем писать, Дон», — сказал Джон Хэй. «Вы ведь были военным министром при президенте Гранте во время Великой войны Сиу». Камерон кивнул. «В интересное время мы живем», — заметил Адамс. «Совсем недавно, по крайней мере, по меркам истории, мы наблюдали, как индейцы уничтожают армию Кастера и наводят ужас на весь Запад. А сегодня платим за представление, в котором те же дикари разыгрывают собственные зверства. Резня без крови, битва без смертей». «Мистер Рузвельт», — сказала Нанни Лодж, — «у вас есть ранчо где-то на Западе? Или было? Случалось ли вам стрелять в индейцев?» Джеймс опасливо взглянул на молодого человека. Рузвельт купил ранчо и уехал туда после смерти обожаемой первой жены, Алисы, которая скончалась в феврале 84-го, сразу после рождения дочери. Как Адамс никогда не говорил о Кловер, так и Рузвельт никогда прилюдно не упоминал Алису. Похоронив ее, он оставил новорожденную дочь, которую тоже назвали Алисой, на попечение своей сестре и уехал в Дакоту, чтобы начать жизнь ранчеро и ковбоя. Рузвельт улыбнулся Нанне еще шире, чем улыбался до сих пор. Джеймс и не думал, что такое возможно. «Миссис Лодж, я стрелял в индейцев, белых бандитов, пьяных мексиканцев, трезвых мексиканцев, гризли, волков, скорпионов, гремучих змей и в сотни других мерзейших божьих тварей. Я, как правило, не промахиваюсь». «Относите ли вы индейцев к мерзейшим из божьих тварей, мистер Рузвельт?» Рузвельт обратил взгляд на Лиззи, и в свете хрустального канделябра его пенсне блеснуло, как два маяка. «Как убедился ваш супруг, миссис Камерон, когда был военным министром?» — сказал он, ни на миг не переставая улыбаться. «Самая праведная война — это война с дикарями. Хотя верно и то, что такие войны самые жестокие и бесчеловечные. Все цивилизованное человечество в долгу перед грубыми поселенцами, которые ремингтоновскими винтовками и ножами Боуи очистили наши западные земли от дикарей. Так вы считаете, что в будущем нашей страны нет места для индейских народов? Тихо, но с нажимом спросил Джон Хей. «Американцы и индейцы, буры и зулусы, казаки и татары, новозеландцы и маори», — проревел Рузвельт. «Во всех этих случаях белый победитель, как бы ужасны ни были многие его деяния, закладывает фундамент будущего величия могущественных народов. Бесконечно важно отобрать Америку, Австралию, Сибирь у красных, черных и желтых аборигенов и превратить эти земли в наследие доминирующих рас». Шеф-повар Ренховер вкатил на тележке свой сегодняшний шедевр — наутилус из теста, выпеченный в особой форме и начиненный тонкими ломтиками паштета из гусиной печенки с трюфелями, уложенными слоями и залитыми прозрачным желе. Теперь слуги резали пирог и раскладывали его на подогретые тарелки. Однако никто, кроме Рузвельта, не приступил к еде после того, как тарелки поставили на стол. Уязвленный шеф-повар удалился на кухню, а гости по-прежнему сидели над нетронутым паштетом, ожидая, что Рузвельт скажет дальше. Тот прожевал и, подняв глаза от тарелки с исходящей паром гусиной печенью, продолжил. «Как я показываю подробно в моем скромном труде «Покорение Запада», купленная дорогой ценой победа белого человека над дикарями в этой стране привела к рождению новой расы — американской». Генри Адамс прочистил горло. «Мой английский издатель прислал мне рукопись новой книги Чарльза Пирсона «Национальная жизнь и характер». Если не ошибаюсь, она выйдет в начале следующего года. Вы случайно не слышали про мистера Пирсона, мистер Холмс? Или, может быть, вы даже знакомы?» «Да, я о нем слышал», — ответил Холмс, — «хотя лично не знаком. Кажется, он недавно ушел из парламента». «Совершенно верно». Адамс принялся что-то искать в карманах. «Я выписал один его абзац для возможной рецензии». «Где же?» «А, вот он». Он достал сложенную бумажку, встряхнул ею над нетронутым, но все еще дымящимся паштетом. Подался вперед, так что лысина блеснула в ярком свете канделябра, и сказал. «Мистер Пирсон излагает свои страхи касательно грядущего столетия и касательно будущего Европы в целом». Голос у Адамса, когда тот читал, был красивый и уверенный. «Придет день, и, возможно, он уже недалек, когда европейский наблюдатель оглянется и увидит, что мир опоясан сплошной полосой черных и желтых рас, независимых или почти независимых от европейской опеки, обретших собственную военную мощь, монополизировавших торговлю в своих регионах и не пускающих туда европейские товары. Когда китайцы, индусы и уроженцы государств Центральной и Южной Америки, которые к тому времени станут преимущественно индейскими, наводнят европейские моря своими флотами, когда их станут приглашать на международные конференции, искать союзы с ними в конфликтах цивилизованного мира. Мы увидим граждан этих стран в своем обществе, на английской земле и в парижских салонах, межрасовые браки станут обыденностью. Глупо уверять, что если такие времена наступят, наша гордость не пострадает. Мы проснемся и обнаружим, что нас стеснят или даже отодвигают в сторону люди, которых мы считали раболепными, призванными угождать нашим нуждам. Тогда нам останется одно утешение — сознавать, что эти перемены были неизбежны». Адамс сложил листок, убрал очечки в карман и, глянув вдоль стола, встретил ухмылку молодого Теодора Рузвельта. «Вы не согласны, мистер Рузвельт?» — спросил он. «Пирсон говорит преимущественно о черной и желтой расах», — ответил Рузвельт. «Однако, чтобы угрожать нам оружием или составить конкуренцию в торговле, потомки негров и сегодняшних китайцев должны стать умны, как афиняне. Тогда американская раса, да и английская тоже, будет просто вести дела с другим цивилизованным неарийским народом, в точности, как сейчас мы ведем дела с мадьярами, финнами или басками. Так и должно быть». Ибо Творец не создал белых европейцев и американцев для постоянного обитания в жарких областях Африки, Индии и Южной Америки. Лишь здесь, на нашем континенте, а русским и белым австралийцам на своих, необходимо истребить дикарей в той мере, чтобы американский народ стал безраздельным господином собственных земель». «Быть может, вы захотите отрецензировать книгу мистера Пирсона?» — сказал Адамс. «О, да!» — воскликнул Рузвельт, улыбаясь еще шире. «Я попрошу издателя прислать вам сигнальный экземпляр». «А пока я советую всем попробовать паштет», — сказала Клара Хэй. «Трюфели в этот раз особенно удачные, и, надеюсь, все оценят ту красоту, которую сотворил сегодня шеф-повар Ренхофер. Затем нам подадут сорбе, а после него — чирка, если не ошибаюсь». «Чирка?» — переспросил Генри Кэббот Лодж. «Не нырка?» «Мясо длинноносого красноголового нырка, обитающего на северо-западе США, всегда считалось деликатесом, в отличие от более жесткого чирка. В результате хищнической добычи красноголовые нырки были почти выбиты, и к началу 20 века эта птица стала для защитников природы символом борьбы за запрет охоты на редкие виды». «Красноголовых нырков сейчас днем с огнем не сыскать», — ответил Джон Хэй. «То ли из-за осушения болот, то ли из-за нехватки их любимого дикого сельдерея, то ли из-за того, что охотники всех повыбили». «Я уверен, что это искусственно созданный дефицит», — сказал Генри Адамс. «Заговор с целью взвинтить цену на их мясо в ресторанах. Вы знаете, что почти две трети приличных нью-йоркских ресторанов прямо или косвенно принадлежит евреям». Все остальные продолжали жевать, и только Дель Хэй поднял голову. «Правда?» «Истинная правда», — сказал Адамс. «Создать дефицит нырков, чтобы увеличить цену на их мясо — типично еврейские штучки». Никто не ответил. «Что ж», — сказал Генри Кэббот Лодж, поворачиваясь к расстроенной Кларе Хэй. «Чирок на вкус ничуть не хуже нырка. А сегодняшний пате де фуагра просто непревзойденный. Выражаю свое восхищение не только шеф-повару, но и нашей очаровательной хозяйке». Клара заулыбалась и зарумянилась. Слуги убрали бокалы из-под каберне Штейнберг, которые подавали к фуагра, и налили в новые, более высокие бокалы Клода Вужо. Застольная беседа возобновилась. С начала обеда прошло уже 2,5 часа, и если бы он закончился сейчас, если бы все разъехались по домам сразу после сыра, несколько судеб в дальнейшем сложилось бы иначе. Однако неаполитанское мороженое подняло всем настроение, а последние вина сегодняшнего вечера, до того, как мужчинам в библиотеке подадут бренди, «Шато Лафит» и «Выдержанная Мадера», были особенно хороши, хотя Дель Хей слегка перебрал уже портвейна с сыром и Клода Вужо с чирком. От 8-го и 9-го вина он окончательно умолк и даже погрустнел. Зато у говорливого большинства языки развязались еще больше. Только Шерлок Холмс и сенатор Камерон почти не участвовали в общей беседе. Генри Кэббот Лодж за сыром рассказал забавный анекдот и явно не прочь был продолжить. Внезапно Хелен подняла бокал. «За что мы только не пили, но до сих пор еще не поздравили дядю Гарри с возвращением в Соединенные Штаты!» «Верно!» — воскликнул Джон Хей, и все выпили за возвращение Генри Джеймса. «Надеюсь, что на сей раз мистер Джеймс останется в Америке», — сказал Теодор Рузвельт. Глаза у него горели, однако Джеймс отметил, как мало тот пил за обедом. Джеймс вежливо улыбнулся, но ответил. «Увы, я скоро должен буду вернуться в мою скромную лондонскую квартирку в Дэвер-Гарденс. Я зарабатываю пером на жизнь, и у меня редко бывает время на такие замечательные вечера, как сегодня. Чудесный обед, Клара!» Клара улыбнулась и залилась краской. Ее муж кивнул. «Я говорю серьезно», — продолжал Рузвельт. «Американской расе нужны ее писатели. Америке необходимо, чтобы уехавшие литераторы вернулись и писали про Америку. Вы не согласны, мистер Холмс?» Холмс, который давно уже не участвовал в беседе, лишь вежливо улыбнулся и кивнул, давая понять, что услышал неуместный вопрос Рузвельта. Возможно, тот просто не запомнил, что Холмс англичанин. «Но дядя Гарри и так пишет про Америку», — вмешалась Хелен. «К большому огорчению моих издателей и литературных агентов», — добавил Джеймс. «Вы читали «Женский портрет»?» — спросила Хелен Рузвельта. «Это поразительный словесный портрет американской женщины». «Опубликованный более 10 лет назад, когда мистер Джеймс в последний раз навещал Америку», — сказал Рузвельт. «Я повторяю, американские писатели должны оставить комфорт загнивающего Старого Света и вернуться сюда, чтобы заново узнать Америку и ее народ». Хей подался вперед, словно намереваясь вмешаться, однако Джеймс произнес с улыбкой. «Готов держать пари, мистер Рузвельт, что не каждое слово в «Покорении Запада» написано вами на Западе. Ваши заметки, воспоминания и выписки подготовили вас к тому, чтобы писать это достойное сочинение в Нью-Йорке, в Вашингтоне или на пароходе, идущем в далекие края». «Конечно», — сказал Рузвельт, стискивая кулак. «Но я жил на Западе, охотился на Западе, выслеживал и брал в плен дурных людей, сражался с индейцами на Западе. Я жил на Западе и с Западом до того, как написал первую страницу о Западе». «А я жил в Америке и Америкой много лет, прежде чем отправиться в Европу и писать там о многом. Но более всего об американцах в Европе», — спокойно ответил Джеймс. «Однако вы уехали 30 лет назад, сэр, и заглядывали сюда только в гости», — прогремел Рузвельт. «Не просто в гости, увы», — печально проговорил Джеймс. «Когда началась война, вы по возрасту могли вступить в армию и не вступили», — произнес Рузвельт тоном странного торжества, словно шахматист, ставящий шах конем. Обычно холодные серые глаза Джеймса вспыхнули огнем. «Мои младшие братья, Уилки и Боб, были ранены на той войне, сэр. Уилки служил под началом полковника Шоу в 54-м Массачусетском полку, состоявшем преимущественно из цветных, и получил тяжелейшую рану при атаке на Форт Вагнер. Тяжелейшую, мистер Рузвельт. Его по чистой случайности нашел среди умирающих друг семьи, Уильям Рассел, искавший своего сына Кэббота, погибшего в той же атаке. Все были убеждены, что Уилки не выживет. Много недель он лежал на грязной походной койке сразу у входа. И до самой смерти, в ноябре 83-го, его мучили боли от полученных тогда ран. «Я знаю про войну Севера и Юга не понаслышке, мистер Рузвельт. Сколько вам было, когда она закончилась? Лет 8? 7, — ответил Рузвельт. «Многие воевали, многим достались тяжелые испытания», — сказал Джон Хей. «Война Севера и Юга — кошмар для всего нашего народа». Джеймс повернулся к Хэю. Ему было занятно услышать такое мнение из уст человека, который недавно сделал состояние на книге о Линкольне и который в 22 года оказался в самом центре страшного водоворота войны. «Я не тревожусь, что Америка останется без писателей», — сказал Генри Адамс. «Посмотрите на собравшихся за этим столом. Почти все здесь пишут и публикуются, или скоро будут публиковаться. Да-да, я о вас, Хелен». Дочь Хэйв примило озарделась. «Я ничего не пишу и не собираюсь», — сказала Клара Хэй. «Ты написала поваренную книгу, дорогая», — напомнил ее супруг. «Я говорю», — молодой Рузвельт продолжал переть на пролом, «что Америка выходит на авансцену мировой истории. Ей не нужен обабившийся писателишка. Разумеется, ни к кому из присутствующих эти слова не относятся. Который бросил родину из-за изнеженного сентиментализма, мешающему ему быть мужчиной среди мужчин. Который ищет на чужбине убежище от ветров, закаляющих более сильные души». Все разом шумно вдохнули. Джон Хэй на мгновение закрыл глаза, приложил к колбу длинные белые пальцы и уже собрался что-то ответить, когда Джеймс поднял два пальца левой руки, дав ему знак молчать. «Мистер Рузвельт», — сказал Джеймс, пристально глядя прямо в нацеленное на него пенсне. «Во-первых, в данном контексте уместнее говорить не сентиментализм, а сентиментальность. Во-вторых, комиссия по государственной службе, взрастившая такого льва, как вы, достойна величайшего восхищения. Ваши слова заставили меня совершенно по-новому взглянуть на американское чиновничество». Рузвельт открыл было рот, чтобы ответить, однако Генри Джеймс продолжал так же вкрадчиво. «Но, увы, ваш сегодняшний рык, мой дорогой сэр, умаляется для всякого разумного слушателя воистину поразительной бессвязностью ваших наблюдений и детской наивностью ваших чрезмерных упрощений». Лиззи, Нанни и Хелен рассмеялись. Дели шалело переводил взгляд с Рузвельта на Джеймса и обратно. Джон Хейс сцепил пальцы, его плотно сжатые губы побелели. Клара Хэй растерянно оглядывала гостей, видя, как ее чудесный прием разлетается в клочья, словно полковое знамя под ружейным огнем. «Ваши фразы, мистер Джеймс!» — процедил Рузвельт сквозь стиснутые зубищи. «В устном исполнении так же невразумительны, как и на типографской странице!» Джеймс улыбнулся почти лучезарно. «В этом вопросе мой старший брат Уильям полностью с вами согласен, мистер Рузвельт». «Так мы точно едем в мае на Чикагскую выставку?» — спросила Хелен. «Мне не терпится увидеть статую богини республики Дэниела Честера Френча посреди белого города. Я читала, что ее высота 65 футов», — подхватила Лиззи Камерон. «А мне, признаюсь, хочется увидеть Диану Сен-Годенса на самой вершине сельскохозяйственного павильона, построенного архитектурной фирмой Маккима, Мида и Уайта», — добавила Нанни Лодж. Джеймс повернул голову влево. Генри Адамс никогда прилюдно не упоминал Кловер или ее смерть, но станет ли он обсуждать памятник, поставленный Сен-Годенсом на ее могиле и уже получивший широкую известность? Или, если упомянуть памятник, Адамс ответит лишь долгим молчанием. Адамс взглянул на друга и, словно прочтя его мысли, спросил. «Гарри, вы не видели памятник Сен-Годенса на могиле Кловер на кладбище Рок-Крик?» «Не видел, Генри. Я еще не был в Америке с его завершения». «Тогда поедем завтра его смотреть», — предложил Адамс. «Желаете присоединиться к нам, мистер Холмс?» «С большой охотой». «Значит, договорились», — сказал Адамс, словно не замечая, что Лоджи, Камероны и Хэй смотрят на него потрясенно. «Я заеду за вами 10:00». «Прекрасно». Джеймс не знал, что еще можно сказать. Он не мог вообразить, отчего Генри Адамс внезапно захотел отвезти на могилу покойной жены двух людей, одного из которых сегодня увидел впервые. Джон Хэй поднялся со стула. «Может быть, мы попросим дам посидеть в гостиной, а сами поднимемся в библиотеку, покурить и выпить бренди?» «Всецело поддерживаю», — ответил сенатор Лодж. Все встали. Рузвельт по-прежнему жёг Джеймса взглядом. «Жеманное нагромождение выхолощенных пустопорожних слов», — вполголоса пробормотал он, пока слуги отодвигали стулья. Нарядные мужчины и женщины двинулись в противоположные стороны. Джеймс вновь повернулся к Рузвельту и чуть улыбнулся, слушая, что шепчет ему на ухо Джон Хэй. Затем Джеймс ответил, негромко, но так, что Холмс по другую сторону стола его услышал, а, следовательно, должен был услышать и Рузвельт. «Просто ждал чего-то большего, чем громогласное воплощение чудовищного скудоумия». Четыре дамы стремительно выпорхнули из комнаты. 8 мужчин более неспешным шагом направились в библиотеку. Из всех 12 улыбался лишь Шерлок Холмс.